Старик не попытался вступить с тварью в диалог, а сразу же выстрелил. Монстр резко отпрыгнул. Двигался так, словно в нем почти нет костей. Мерзко, противоестественно. Всеволод не чертыхнулся, не убрал лук. В его руке появилась новая стрела. Старик прицелился лучше и вновь напал. На этот раз вода пронзила лишь ногу, создав звук удара одного влажного куска мяса о другой. Существо пробрало, оно вытянулось и рухнуло в окутанные темным дымом кусты. «Идем быстрее», — Всеволод схватил Дарья за руку и потащил обратно на только ему знакомую тропу. Длинный лук все еще сверкал в другой его руке. Они практически бежали, и тут справа на них выпрыгнула еще одна, такая же пугающая тварь. Лук в руке Всеволода быстро стал щитом. Старик тараном оттолкнул чудовищное создание обратно в лес. «Что это такое?» — выкрикнул Дарий. «Лесной». Дарий моргнул. Он никогда не видел и не читал о лесных тварях без лица. Выглядели они страшнее навок с их дикими, беззубыми улыбками. Те тоже смотрелись не очень, но эти монстры совсем за гранью. А еще стало ясно, что, несмотря на обычные глаза, старик может их видеть. Нет, это обычные лесные, точнее были обычными. Все торопливее бежал Всеволод, следя за тем, чтобы на них никто не напал. Их отравила злогодимера. Дарья пробрала. Кожа покрылась мелкими мурашками и онемела. Теперь он одновременно хотел и не хотел идти дальше. Не хотел, потому что побаивался увидеть других мутантов, опасался нарваться на целую армию тварей, которые хоть и не могли его укусить, зато, наверняка, способны разорвать. Хотел, потому что его влекло глупое любопытство. Да и вряд ли Всеволод сейчас заставит его повернуть. Чем дальше они бежали, тем больше вокруг показывалось странного. На пути стали попадаться мертвые деревья. Голые, белые, без листьев, но с маленькими острыми веточками. Эти уже не смотрели. У них вообще не нашлось глаз. Копируя мертвый стиль, рядом с великанами стояли мертвые кусты, которые, словно нарочно, постоянно цепляли полы одежд незваных гостей. Дарий начал задыхаться, но не от усталости, которой не было и в помине, а от гнилостной сладости влажного воздуха. Из-за отсутствия намека на зелень, Дарий мог видеть, как к ним подбирается все больше безлицых. Дикие создания проявляли любопытство, точно хотели выгнать еще живых из царства мертвых. Всеволод тоже должен был их заметить, поэтому прибавил ходу, фактически потащив за собой парнишку. Дарий старался не отставать, надеялся ни обо что не споткнуться, потому что Всеволод мог и не успеть к нему на помощь, а сам уже клял себя в недостатке сил. Чувствовал, что не справится со всей этой оравой безумцев. Вот сейчас ему определенно пригодились бы мертвые помощники. Однако было бы жутко увидеть, как они принимают сторону безлицых. Всеволод буквально выволок Дарья на мертвую, лишенную травы поляну, и остановился. Лук рассыпался. Старик уперся ладонями в колени и тяжело задышал. Принялся глотать ртом воздух, сплевывать вязкую слюну. Дарий же лихорадочно оглядывался, не понимая, почему они остановились. «Успокойся», — с толикой порицания заявил старик. «Они никогда не подойдут к этой поляне. Побоятся». Дарий уже хотел было спросить почему, как вдруг земля под ним задрожала, а из-под земли послышался дикий вопль. Парнишка уставился на черные, никем не притоптанные комья перекопанной земли. Злой не то рык, не то вопль повторился. «Значит, здесь?» Старик кивнул и расправил плечи. Всеволод смотрел в одно место, прямо в середину поляны, ничем не примечательную, не отмеченную. Однако Дарью ничего не стоило догадаться, что именно там, если начать копать, можно отыскать дверь в склеп Годимера. Место, как после пожара, пропиталось гнилью. Здесь было заметно теплее, почти горячее, чем в лесу. Влага оседала на коже, делая ее влажной, противной на ощупь. Дарий расстегнул кафтан и растянул тесьму ворота рубашки. Не спрашивая разрешения, он прошел к центру поляны и посмотрел себе под ноги, точно мог увидеть расположение могилы, место мучения своего мятежного предка. Его безумие исказило это место, уничтожило. Его злоба прогнала всех, все зверье. Она иссушила жизнь. Если бы я знал, как убить Годимера, то уже непременно это сделал. Как вы его заперли? Дарий чувствовал, как едва подрагивает земля под ногами, словно Годимер все еще бьется в стены своей темницы. Это тоже темное чудо. Я ведь уже говорил, что почерпнул способ из книг брата. Всеволод печально вздохнул. Вид у него был понурый, точно он собирался расплакаться. Теперь ты понимаешь, почему мне необходима твоя помощь. Дарий кивнул, а старик продолжил. Я должен был тебя сюда привести. Ты должен понять, куда могут завести запретные знания, если бездумно пользоваться всеми их дарами. Пусть увиденное сегодня никогда не сотрется из твоей памяти. Опасайся и перепроверяй все, что тебе говорят и чему учат. Даже я. Всеволод тоже двинулся к середине поляны. Дарий решил не мешать, отошел в сторону. Наблюдал, как старик присаживается на корточки и закапывается пятерней в черную землю. Не все колдуны так сильны, как Гадимир. Смотря в землю, пояснял иссушенный старик. Он был исключением из многих правил. Но все они опасны, озлоблены и хитры. Когда они узнают о тебе, а узнают определенно, ты небрежен, то попытаются с тобой связаться. Они не попытаются тебя убить, но сделают все, чтобы ты сошел с ума и сам себя сгубил. За этими словами стояло нечто большее. Что-то такое, чего не рассказал Всеволод о своем брате. Вы думаете, у меня получится? Всеволод медленно поднял голову и прямо посмотрел на парнишку. Не вздумай собой возгордиться, твой талант не то, что нужно выставлять на показ. Серьезнее прежнего заговорил старик, но я чувствую в тебе ту же силу, что томилась в моем брате. Если и получится, то только у тебя. Вы столько живете, почему еще никого не привлекли к этому делу? Сами сказали, на свете много колдунов. Что бы ты там себе не придумал, а я все еще забочусь о своем роде. Старик вновь опустил голову и принялся гладить землю, точно пытался дотянуться до макушки Гадимира, хоть как-то его успокоить. Посторонний вынес бы эту историю в свет, сильно подорвал репутацию семьи, начал бы шантажировать Вацлава, и ничем хорошим это закончиться не могло. Ты другое дело, не секрет, что ты ступил на этот путь ради защиты семьи. Откуда такая уверенность? Прищурился Дарий, мучаясь от нарастающей духоты. Казалось, поставь на черную землю котелок воды и он обязательно закипит. Я ведь уже говорил, я наблюдал. И вмешался бы, если бы та простушка с окраины в самом деле навредила тебе и твоим братьям. Вы видели, и как я упал в ущелье. Не на шутку встревожился парнишка. Старик молчал. Жара давила и на него, заставляя тяжело дышать. Да, видел. Ты умер. Дарий невольно отступил на шаг. Ему в момент стало еще тяжелее здесь находиться. На языке вертелся вполне закономерный вопрос, который Дарий боялся озвучивать. Что еще известно этому чертову старику? Да, это я призвал твою душу обратно. Всеволод поднялся и с горьким сожалением посмотрел на внука. Извини меня, я знал, что ты будешь мучиться вопросами, знал, что тебе будет сложно вновь обжиться в теле, которое успел потерять. Ты был хорошим мальчиком, боги призвали бы тебя на вершину дерева, а я вернул тебя в мир, в котором приходится всего бояться и постоянно сражаться за власть, за жизнь, за то, что тебе дорого. Но я должен был. Вацлав не мог потерять никого из вас. Он очень глубоко чувствует, горе убило бы его желание сражаться. Семья могла проиграть не только смотр, но и встать на край погибели. Дарий прислонился к горячему мертвому дереву Бескора и растер лоб пальцами. По всему выходило, что Всеволод понятия не имел о том, чью душу призвал в тело внука. Судя по всему, он не врал, когда говорил, что обделен талантом. Что еще вам известно? Куда злее посмотрел на старика парнишка. Боюсь, я правда не знаю, кто охотится за семьями Кристалла, но этот кто-то очень сильный. Мне одному с ним не справиться. Прости выжившего из ума старика, Данияр. Так было надо, хрипло, горько извинялся Всеволод. Так я умру, как только дело будет закончено. Что? Изумился старик. Нет, я призвал твою душу обратно почти сразу, а вода залечила твои травмы. Ты просто вернулся к жизни, а не стал восставшим. Дарий, немного успокоившись, кивнул. Ты не восставший, не вурдалак, но ты познакомился со смертью, пробудил свой талант. И сейчас, как бы жутко это ни звучало, и возможно, говорить этого не стоит, но ты очень похож на моего брата, похож на того Гадимира, которого еще не захватила злоба. Да, говорить такое и правда не стоит, тяжело вздохнул парнишка. Вы показали все, что должны были. Я не хочу здесь оставаться. Да, я показал и рассказал все, что собирался поведать тебе сегодня. Но прежде чем мы побежим обратно, ты должен сказать, усвоил ли ты урок? Дарий склонил на бок голову, нагло сверля старка взглядом. Чего тот хочет от него услышать? Что парнишка никогда не будет кичиться темными знаниями? Что никогда не перейдет черту? Или Дарий должен понять, что в семье нет частного, есть только общее благо? Должен поблагодарить за спасение своей жизни, должен снять со старика груз вины. Он и сам не понимал почему, но его разбирала злость. Никакой благодарности. ведь спасти пытались не его. Видимо, его душа оказалась ближе, чем дух Данира, или старик в самом деле что-то напутал. Как бы там ни было, а надежда на то, что Дарий попал в Межмирье не просто так, что высшая сила решила спасти его ради какой-то высшей цели, угасла. Его жизнь в этом теле – результат ошибки, и не стоит обольщаться на этот счет. Нет, Дарий раньше не пытался выдать себя за некоего избранного, но ошибка. Факт по-настоящему обиден. «Идем», не стал оправдываться или давать клятв парнишка, оторвался от дерева и направился прочь. Всеволод следил за ним задумчивым взглядом, не торопился сойти с места. Дарий остановился у самого края поляны, обернулся и жестко заявил: «Вы обучите меня всему, что знаете, передадите все книги и наблюдения, и только, когда я пойму, что вы больше ничего не можете мне дать, исполню вашу просьбу и найду способ убить». Старик ухмыльнулся и кивнул. Могло показаться, что именно на такую реакцию он и рассчитывал. Ему, правда, больше неизвестно. Глава 30. Дарий предоставил Всеволоду своих мертвых слуг в помощь для обустройства нового дома, небольшого места, куда предок перенесет все книги, где Дарий может спокойно постигать темную науку, проводить маленькие эксперименты, тренироваться, с толком проводить ночи. О том, что это будет, хижина или землянка, Дарий решил не спрашивать, выдвинул условия об относительной близости к дому, после чего отправился на двор. Сегодня он возвращается раньше обычного и сможет отчасти нормально поспать, если, конечно, удастся заснуть. И дело не в пережитом ужасе и столкновении с истинным злом. С момента своего появления в Межмирье, он слишком часто сталкивался со смертельными опасностями и, кажется, получил некий иммунитет. Заботило Дарья другое, куда менее приятное открытие, о котором думать не хочется, но нужно, наверное. Омыв шею, грудь и руки в бочке на улице, Дарий, наконец-то, избавился от противного липкого ощущения на коже, после чего спокойно залез в свою комнату через окно. Для него это стало едва ли не проще, чем утренний ритуал по объегореванию поваров, когда они вытаскивают из растопленной печи свежую выпечку. Стащить из-под взора главного по кухне свежую булочку – настоящее испытание. Можно и фартуком по заднице получить, пока будешь убегать с добычей. Дарий скинул на пол верхнюю одежду и сладко потянулся, протягивая руки к высокому потолку, крутанулся в одну сторону, в другую и замер, потому что за его столом в углу сидел посторонний. Сложил ногу на ногу, подпер голову рукой, отчего его длинные распущенные волосы рассыпались по плечам и частично по самому столу. Дарий прищурился, переступил с ноги на ногу, поворачиваясь к нежданному гостю, сложил руки на груди. Оба молчали. Гость сверлил Дарья хмурым взглядом. Парнишка быстро устал от игры в гляделки, как ни в чем не бывало, прошел к столу и подпалил масляную лампу. Гость следил за каждым его движением и сильнее прищурился, когда в комнате стало заметно светлее. «Где ты был?» Сверля парнишку взглядом, нервно поджал губы Свят. Дарий уперся руками в стол, повесил голову, скрывая лицо в тени упавших на лоб непослушных волос. «Лучше скажи, что ты здесь делаешь?» Рассказывать свою невероятную историю встречи с предком, со стариком за 200 лет, парнишка даже не думал. Свят пес с очень мощными челюстями и пытливым умом. «Дай ему ниточку, и он распутает весь клубок. Жду тебя», — не потерял самообладание старший из сыновей Вацлава. «Твоя очередь, где ты был?» «На улице», — не пытался отшутиться Дарий. «Тебя долго не было, не пытайся сказать, что отходил в туалет», — все еще не ругался Свят, постукивал пальцем по столу. И этот размеренный звук только усиливал напряжение нечаянной встречи. «Кроме того, твой способ», — молодой человек указал на окно. Дарий шумно выдвинул из-под стола еще один стул и скорее на него упал, чем сел. Устало вздохнул и подпер голову рукой. Внутри у него все дрожало, но внешне он старался держать себя под контролем. Боялся чем-нибудь себя выдать. «Нет», — усталая улыбка украсила лицо парнишки. «Я выходил на обход. Помнишь историю с пропажей курицы-коз?» Свят кивнул, предлагая продолжить рассказ. «Вскоре после нашего возвращения мне удалось услышать посторонних за забором. Звать кого-то было неудобно, на дворе стояла ночь, да испугнуть их не хотелось. Я проследил, и ты не подумал, что это могло быть опасно», — нахмурился Свят. Видно, что внутри у него все кипело. «Это и было опасно, как ни в чем не бывало», — согласился Дарий. «Вспомни, с какого дела мы вернулись в дом и кто нас сопровождал. Все сейчас опасно, и решение отца запреть нас в доме не такое уж неверное. В общем, это оказались убийцы, подосланные. Пока они ждали нашего возвращения из деревни, то израсходовали все запасы, поэтому повадились красть кур. Тем себя и обнаружили. Я застал их на очередной вылазке. Глаза свято начали медленно приобретать форму тяжелых монет. Они мертвы, признался Дарий, умалчивая о том, что произошло дальше. Предупреждая твой вопрос, да, я их допросил. Узнал, что прибыли они из Велесовского уезда. Это лишено логики, они тебе соврали. Дарий почти слышал, как вращаются шестеренки в голове брата. Не думаю, качнул головой парнишка, без намека на бахвальство добавив, не в том они были положении, но Велесовский уезд заботится о наших землях, мы для них младшие братья, возмутился Свят, очевидно, куда больше знающие о политике местного измерения, поэтому я не рассказал об этом отцу, кроме того, вряд ли бы он обрадовался, узнав, что я в первую же ночь нарушил его запрет, так что я решил выходить на улицу и обходить окрестности по ночам, если бы мне попался кто-то еще, вот тогда бы слова тех недоумков подтвердились и о них можно было бы кому-нибудь рассказать. Свят некоторое время молчал, а его палец отбивал все более напряженный, чуть ускорившийся ритм. Дарью захотелось столкнуть его руку со столешницы, но он держался. Он не сделал ничего плохого, он защищает семью. Ты чего-то не договариваешь. Может быть, прищурился Дарий, а может быть, и нет. Вопрос в том, будешь ли ты искать подвох в моих словах. Свят, наконец-то, убрал руку со стола и изогнул бровь. А подвох есть? Нет, легко соврал Дарий, на деле же удерживая свои ноги от нервного дергания. Он хотел отдохнуть, а не оказаться на допросе. Почему ты пришел ко мне? Только не говори, что заметил мои вылазки. Не поверю. Пришла пора сменить тему. Я видел тебя выходящим из кабинета отца. Дарий поджал губы и понимающе кивнул. Зашел туда после тебя. Дарий молчал. И когда мне стало ясно, что ты тоже узнал, какие деревни просили помощи, решил это с тобой обсудить. Пришел, а тебя нет. И судя по тому, что лампа была холодной, ушел ты давно. И, как выяснилось, не торопился возвращаться. Свят говорил все быстрее и быстрее, откровенно злясь. Твоя выходка выходит за пределы разумного. Ты хоть понимаешь, что мог подставиться, мог попасть в плен, поставить не только отца, но и всю семью на грань. И это в лучшем случае, ведь тебя могли просто убить. Как думаешь, каково нам было бы найти твое тело в окрестностях, когда ты вроде как оставался дома? Что мы в этом случае должны были подумать? Ты хоть понимаешь, к каким последствиям это могло привести? А он прав, как бы невзначай заметил Вик, чем сильнее разозлил Дарья, которому не помешала бы поддержка. Парнишка ответ взгляд. Не сказать, что я об этом не думал, но уж лучше я, чем ты или Злат. Что, опешил Свят, отчего семья пострадает больше, если пострадаю я или если вы со Златом не сможете участвовать в смотре? Дарий даже не сразу понял, что произошло. Голова резко дернулась, щека начала пульсировать, одновременно онемела и загорелась. Парнишка медленно перевел взгляд на брата, а тот пыхтел от ярости, все еще с занесенной рукой. Злость откровенно плескалась в его темных глазах. Молодой мужчина пыхтел, явно желая сделать с братом кое-что похуже, но, к своей чести, держался. «Так хочешь вычеркнуть себя из семьи? Я могу это устроить!» — рычал Свят. «Могу сделать так, что тебя прогонят со двора. Могу сделать так, что тебе запретят возвращаться. Ты этого хочешь, Дарий?» Проникнувшись страхом перед старшим братом, опустил голову. «Отвечай!» — ударил по столу Свят. «Хочешь уйти?» «Нет!» — тихо ответил Дарий. Он, и правда, не хотел. Обдумывал, представлял момент, когда ему придется уйти, но когда предположение вдруг начало воплощаться в реальность, Дарью захотелось плакать. Стало до нельзя обидно, страшно. И не потому, что он не мог выжить один, а по всему выходит, что хочешь. Продолжал давить Свят. В лесу ты распинался о доверии, утверждал, что не можешь нам доверять, но сам творишь то, что убивает всякое доверие к тебе. Как нам теперь к тебе относиться? На этот раз Вику не стоило говорить очевидного, Дарий сам понял, что брат прав. Зная Свят всю правду, и изгнание сталось бы решенным вопросом. Дарий вжал голову в плечи, глаза все-таки начало жечь. Дарий несколько раз моргнул, желая прогнать позорные слезы. Свят резко поднялся из-за стола и указал на провинившегося мальчишку пальцем. «Еще раз выйдешь со двора до разрешения отца, пеняй на себя». Не то рык, не то шипение, в должной мере выражало настроение Свята. «Я буду проверять, и поверь, тебе не понравится то, «Что случится, если я тебя не найду?» Молодой мужчина забрал со стола записку, скорую запись Дарьи о проблемах дальних деревень. «Тебе тоже не стоит нарушать запрет», все же осмелился заговорить Дарьи, и вышло у него жестче, чем хотелось бы. «Не тебе мне об этом говорить», остановившись перед дверью, резко обернулся Свят. «Но и не тебе следовать моим путем, ты ведь понял, что все запросы пришли с окраин, нас выманивают». Дарьи рад, что получилось высказать мысль без заикания. «Это не повод оставить людей без помощи», лист смялся в руке молодого мужчины. «Да, он все понял. Твоими же словами, поступить можно иначе», не отступал Дарьи, уяснив, что это его единственная возможность выторговать себе свободу досмотра Белой Бури. «Или ты хочешь послать воспитанников? Не думаешь, что в сложившихся обстоятельствах только усложнишь ситуацию? Не нужно быть особенно догадливым, чтобы понять, они все точат на нас зуб и вцепятся в горло, дай им возможность». Свят так и не хлопнул дверью, а значит, Дарью удалось завладеть его вниманием. Кроме того, только дорога до окраин займет сутки, а ведь предстоит еще и в проблему вникать, зная, что охота ведется именно за нами. Свят долго молчал, настолько, что Дарьи нашел время немного успокоиться, взять себя в руки и тоже подумать без лишних истерик. Старший брат взглянул на брата, моргнул и вернулся за стол, жестко возвращая записку с жалобами на стол. «Твои предложения?» Дарьи мог и собирался послать на решение проблем мертвых, через которых мог едва ли не собственными глазами наблюдать за происходящим, оценить серьезность, а то и вовсе разрешить ситуацию. Но теперь это чересчур рискованно. «Если честно, никаких у меня еще не было времени все обдумать», отчасти слукавил Дарьи и серьезно глянул на брата. «Но если ты отправишься туда один, вряд ли вернешься. Хочешь сказать, я должен взять тебя с собой?» Все еще злился старший. Дарьи повел плечом. «Чтобы и самому попасться на нарушение запрета, не заметь ты меня сегодня, и мои вылазки остались бы в тайне. Эти же походы не получится обставить за ночь. Ты сам-то как планировал объяснить свое отсутствие? Как и ты, я об этом еще не думал». К чести Свята, ему оказалось несложно признать свой просчет, и это несмотря на бурю внутри, что не могла улечься столь быстро. Дарью не помешает поучиться у него самоконтролю. Отец ни за что не одобрит поездку. «Поэтому мы это и обсуждаем», — справедливо заметил Дарий. «И сейчас вряд ли что-то придумаем. Предлагаю обсудить задумки после сна. Мы и так достаточно затянули. Люди страдают». Дарий внимательно посмотрел на брата. Тот, в самом деле, волновался о людях, и это ставило в тупик. Дарий не знал, как реагировать, записать Свята в разряд глупцов или восхититься его сознательностью. «Умерев по приезде в первую же деревню, ты им не поможешь». Свят растер лицо ладонями. Он серьезно перенервничал этой ночью, но и выдавать брата не входило в его планы. Будь это так, Свят не стал бы никого дожидаться, сразу же поднял панику. Интересно, сколько страшных вариантов он успел развернуть в театре воображения, и при этом не сорваться. Это доверие, вера в силы брата, или глупость? Скорее вера и только доверие, иначе бы Свят не сорвался. Дарий понял, что заставил брата волноваться и испытал укол вины. Свят не заслужил такого обращения, но мысли об извинении не возникало, слова ничего не дадут. Скорее всего, прозвучал фальшиво. Возможно, сделают хуже. Поговорим после завтрака, на тренировке, в конце концов, решил Свят. Дарий кивнул. Брат поднялся и на этот раз менее спешно направился к двери. «Больше не твори глупостей, я постараюсь». Свят с тяжелым вздохом покачал головой и ушел. Дарий еще некоторое время вслушивался в его тяжелые шаги, после чего перевел взгляд на огонек масляной лампы. Сейчас, именно в этот момент, он почувствовал усталость. Тело ломило, стало казаться очень тяжелым, особенно голова. Глаза горели от невыплаканной обиды. О чем задумался? Ни о чем. В голове, и правда, гулял ветер. Но я определенно не должен позволить Святу или кому-либо еще из семьи отправиться на окраину. Даже Бара чуть всех нас не сгубила. На этот раз заговорщики могли подготовиться лучше. Ты хочешь отговорить Свята? Хочу, но вряд ли у меня получится. Придется обезопасить наши поездки и решить проблемы заранее. Хочешь воспользоваться мертвыми? Возможно, и лесными. Дарий не двигался, только с силой растирал ладонь пальцами, держа руки под столом. Верный признак расшалившихся нервов. Странно, но ночная встреча с братом оказала на него большее воздействие, чем столкновение с монстрами без лица. Дарий вяло обернулся к окну. До рассвета оставалось время. Парнишка поднялся со стула, Выражение его лица оставалось мрачным. Дарий разрывался от противоречий. Ему не хотелось огорчать Свята, но имело ли это значение, когда тот собирался отправиться на верную смерть? А ведь Дарий в силах предотвратить трагедию. Наклонившись, Дарий подобрал несчастный листок с записями, задул огонек лампы, поднял с пола кафтан и вылез через окно, уверенно направляясь к маленькой дверце. Проворачивая такое не в первый раз, Дарий спокойно вышел на улицу и сжал маленький мешочек с мутными темно-зелеными кристаллами лесных созданий. «Главы племен, приказываю вам немедленно явиться ко мне», — Дарий представил поляну, с которой начался сегодняшний поход. Почувствовав тепло камней, Дарий понял, что приказ достиг подчиненных, после чего вздохнул и прикрыл глаза, проверяя, чем заняты трупы. Старик искал место, зашел далеко. Дарий не мог оставить его совсем без помощников, так что призвал лишь двоих мертвых мужчин. Всеволод быстро уловил странность, отчасти тревожным взглядом проводил уходящих, после чего посмотрел на оставшуюся мертвую, и на том успокоился. Не пошел за трупами, продолжив исполнение своей задачи. И это хорошо. Дарью не хотелось в ближайшее время с ним разговаривать. Дарий первым прибыл на поляну, не стал разводить костер, сел на поваленное стихией или временем дерево да спрятал бледное лицо в ладонях. «Ты много на себя взвалил, хотя и не обязан. Я не хочу, чтобы нас выгнали. Мне бы тоже этого не хотелось. Кроме того, я уже все это на себя взвалил, и не могу отказаться только потому, что меня заметили и что-то там запретили. Если ты думаешь, что Свят не исполнит угрозы, то зря. Отец готовит его приемником. Наследнику нужно уметь принимать сложные решения». Дарий поджал губы. Сама мысль об изгнании заставила его сердце сжаться от дурного предчувствия. «Не сыпь соль на рану. Мы уже здесь, дам распоряжение, после чего вернусь в дом. Надеюсь, Свят не станет вновь тебя проверять». Дарий дрогнул. Дернулись плечи. Парнишка окончательно сник. «Хочешь сказать, я буду сам во всем виноват?» «Нет, просто». Дарий не ответил. Не знал, да и не хотел. Он чувствовал приближение глав племен. Определенно недовольные, они вряд ли придут навстречу в благостном расположении духа. Плевать, ослушаться они не могут. Попробуют напасть, и Дарий раздавит один из кристаллов. Ему не до шуток, не сейчас. Ощущение кризиса делало парнишку нервным. Лесные бургомистры начали выходить на поляну. В скромных одеяниях они кивали и кланялись Дарию. Тот встретил их стоя, сложив руки за спиной, зажимая в пальцах мешочек с их кристаллами. Когда собрались все, Дарий кивнул лешим в ответ. «Я бы не стал отвлекать вас от дел, но пришла пора проверить вашу эффективность. Каждому из вас будет поручено дело». Глава 31. Раздав указания лешим и увидев их готовность подчиниться, Дарий поспешил вернуться. На этот раз никто не поджидал его в комнате. Свят остался у себя, очевидно, сидел за столом и делал бесполезные записи, возможно, строил подсчеты, которые никак не сходились, ведь вызовы приходили из разных деревень, которые ни за что не обскакать за ночь, тем более не решить их проблемы в поразительно краткий срок, выманивали их надолго, чтобы точно расправиться. Дарий сбросил сапоги, рубаху и упал на кровать, закрыл глаза, но сон, несмотря на усталость тела, все не приходил в гости. Парнишка сдался и открыл глаза, так и лежал, постукивая пальцами по собственной груди. Он должен был многое обдумать, выстроить варианты развития событий, но мысли ускользали, оставляя голову пустой. Единственное, в чем он уверился, так это в двух необходимостях. Во-первых, ему следует, во что бы то ни стало, потянуть время, дать лесным детям разобраться с опасностью до того, как в кипящий котел бросится Свят. Во-вторых, ему нужно как можно скорее освоить предложенную предкам мудрость, усвоить знания, стать сильнее, и тогда таких ситуаций больше не возникнет. Дарий станет настолько сильным, что с ним больше никто не посмеет спорить, а он сам хотя бы отчасти станет уверен в своем будущем. Дрема пришла лишь с уверенным рассветом, но была спугнута привычным стуком в дверь. Дарий, лениво покачиваясь, сел и, не заботясь о своем внешнем виде, поднялся, направился к двери, прекрасно зная, кто за ней стоит. Странно, но с момента начала своего тайного обучения, он стал лучше чувствовать других людей, не читать их мысли, не чувствовать настроение, просто улавливал некоторые эманации, угадывал их приближение. И нет, никакой мистики здесь не было, просто Дарий стал внимательнее, наблюдательнее. И это, мягко говоря, неудивительно. Когда у тебя появляются страшные секреты, начинаешь обращать внимание не только на то, что говоришь сам, но и на то, как на тебя смотрят другие. Вик прав, во всем и в каждом начинаешь видеть опасность. Проснулся, с толикой сомнения поинтересовалась женщина, все же уверенно проходя в комнату. Кувшин с горячей водой нашел привычное место на столе, как и его спутник деревянный таз. Выглядела Вия все еще потерянной, немного осунувшейся, но старалась держать голову прямо, отчего было в ее движениях что-то противоестественное. «Выглядишь усталым, не заболел, не удалось нормально поспать, не стал врать Дарий». Обрывки ночных размышлений все еще не отпускали сознание, погрузив парнишку в своего рода транс. Дарий надеялся, что из-за торможенности его выведет умывание, но в голове по-прежнему не то чтобы гудело, скорее ее наполнили ватой, которая не давала прийти в себя, сбросить наваждение. Дарий ощущал себя будто бы со стороны, и это серьезно мешало сконцентрироваться на разговоре, который должен был состояться. «Я прочел письмо от твоей подруги. Некоторые моменты показались мне странными, но не больше. Ты уверена, что она пыталась таким странным образом что-то тебе сказать? Боюсь, этого не узнать». Женщина присела на стул и обреченно качнула головой. Видимо, у нее тоже выдалась тяжелая ночь, а может быть, и не одна. Ее брови сошлись на переносице. «Могу лишь сказать, что мне тревожно». И ее нескорый ответ только усилил беспокойство. «Боюсь, что их беда скоро к нам переберется». Это послание его точно не Мирона писала. Она могла и крепкое словцо вернуть, когда рассказывала о непоседливых сыновьях. «Надеюсь, с ней все в порядке». О поездке в Виллисовский уезд Дарий не заикался. Знал, что это невозможно перед праздником жизни, грядущим смотром белой бури, да еще и в нынешних обстоятельствах. О том, что беда уже пытается протянуть костлявые руки в их леса, парнишка тоже решил умолчать. Дарью плеснул на лицо горячей водой и косо посмотрел на Вею. В той определенно что-то поменялось, словно все горести мира внезапно обрушились на ее плечи. «Пожалуйста, не нужно так волноваться, все живы и целы, все еще можно решить». Дарий закусил язык. «Не все». И Вея как-то не особенно доверчиво посмотрела на того, кто занимал тело ее сына. Дарий отвел взгляд. «Извини». «Нет», — вновь качнула головой Вея и затихла на некоторое время, после чего подняла взгляд, в котором Дарий без труда прочел граничащий с помешательством страх. «Знаешь, тебе не стоит участвовать в смотре». Дарий удивился, но лишь на мгновение, быстро догадавшись, откуда такая одержимость. Вея все еще цеплялась за него, как за последнее упоминание о погибшем сыне. Эта рана никогда не заживет, и, если честно, возможно, из-за усталости последних дней, Дарий проникся к этому моменту отвращением. Он все еще жалел Вею, но сам точно в грязи измазался, отчего вновь принялся плескать на лицо водой, да только та достаточно остыла, чтобы выжечь неприятное ощущение. «Нет», — скупо выдал Дарий после толики размышлений, немного смягчился и пояснил. «Вацлав не позволит, ты еще не достиг зрелости», — он смягчится, — боялся сдаться женщина. «Кроме того, что если гамаюны различат в тебе создание богов, что если они примут это за заговор и обозлятся на нашу семью?» «Нет», — упрямо повторил Дарий, из-за усталости не собираясь вдаваться в подробности своего неумолимого решения. Воспоминание о лежащих на пороге деревенского дома братьях ярко предстало перед внутренним взором. Дарья передернула. Не хочется увидеть чего-то подобного вновь. Лишь чудом ему тогда удалось их спасти. Хотя не ему, в воде, которая сочла ошибку достойной. К сожалению, после того случая, Дарий больше не слышал приятных голосов. Или просто прислушиваться не пытался. Забывал. Слишком много дел. Кроме того, если он еще что-то понимает в этой жизни, то неприятели нападут в самый важный для уезда момент, когда все благословленные семьи и их старшие дети соберутся вместе. Так ведь будет куда проще разом их раздавить, чем вылавливать молодежь по отдельности и строить замысловатые козни. Дарий понял это, после того, как обратил неудачливых убийц своими мертвыми слугами. Понял, что не справится с нападением ни своими силами, ни силами трупов, поэтому решил заручиться поддержкой лесных, о слабостях и устройстве общества которых говорилось в темной книге. Дарий невольно бросил краткий взгляд в сторону кровати, точнее, в тень под ней, и книга будто бы почувствовала его внимание, отдалась пульсацией, ударом сердца, которого не могло крыться на плотных страницах. Дарья невольно пробрала ужасом. Он тут же отвел взгляд, решив, что ему показалось. Наверное, пора дать себе передышку от всего происходящего. Дарья определенно устал, раз ему теперь всякое мерещится. Но мысль об отдыхе показалась крамольной. Дарий только-только начал брать ситуацию в свои руки, строить контрмеры, и вероятность выпустить все сейчас отдавалась намеком на страх. Поняв, что слишком глубоко задумался и пропустил жалобные слова Ви, Дарий посмотрел на нее столько извинений. «Прости, не могу. Я не собираюсь претендовать на звание наследника, но моя помощь потребуется святу и злату. Моя воля, никто бы из вас в этом проклятом смотре не участвовал». Горько выпалила Вея, крепко сжимая одну руку в другой, и сама прекрасно понимая, что это невозможно. Дарий изогнул бровь. Ее чувства он понимал, но в голове упорно стоял туман, поэтому отреагировать, как от него требовали, не мог. Как часто на смотре гибнут люди, и как это он раньше не задумывался об этом моменте. Вея тоже быстро перешла к новой теме, моргнула, вернувшись к частичной сознательности, будто бы вынырнула из своих тяжелых мыслей. Немного и нечасто, по обыкновению, смотр белой бури, хоть и важное, но безопасное событие. Все-таки никто не хочет терять детей в соревновании. Дарий назвал бы это событие иначе, но в итоге промолчал. Его откровенно вело, словно он в раз лишился воды. «Я полон». Вея тоже заметила его странное состояние и обеспокоилась, как самая настоящая мать. «Если тебе дурно, я попрошу подать завтрак в комнату. Поешь и ложись. Могу прислать к тебе Зару». «Нет», упираясь рукой в стол, глубоко и шумно вдохнул Дарий, точно пытался справиться с тошнотой. Он вновь почувствовал удар сердца, чужого, и как бы ему не хотелось вновь увидеться с Зарой, которая стала его избегать, звать ее сейчас не самый лучший вариант. Дарий уверил Вею в своем благостном самочувствии, после чего торопливо с ней попрощался, убедился, что она ушла и не собирается возвращаться, после чего бросился к книге, упал перед кроватью на колени и потянулся в тень. Книга быстро попалась под пальцы, и вновь стук. Что это такое? Что значит? Парнишка сел на полу, скрестил ноги и посмотрел на грубую обложку Талмуда, но его взгляд не сходил с черного кристалла. Не знаю, не меньше Дарья волновался Вик. Мне страшно, что если это те самые последствия, о которых предупреждают. Дарья и рад бы ответить, но туман в голове стал особенно сильным. Парнишка чувствовал, что вот-вот вырубится, и в страхе оттолкнул от себя книгу. Та шумно грохнулась на пол, а парнишка тяжело задышал. «Ох, зря я позволил тебе влезть в это дело. Нам ведь сама вода отвечала, чего полезли». Как всегда крепкий задним умом, Вик паниковал вместо Дария. На его фоне парнишка всегда чувствовал себя более собранным, но не сейчас. Сейчас у него все внутри от ужаса сжималось. Он не понимал, какого характера его настигает опасность и как ей противостоять. Чуточку переведя дыхание, Дарий встал на четвереньки и потянулся к книге. «Что ты делаешь?» – оглушающе закричал Вик. «Не трогай». Дарий рад бы его послушаться, но рука сама тянулась не столько к книге, сколько к кристаллу. Нет, он прекрасно понимал, что делает, если можно так сказать, в условиях густеющего тумана в голове, но его словно кто-то подталкивал. Дарий со страхом вздохнул и все же коснулся замученного, очерненного кристалла. В тот же миг его сознание пронзил душераздирающий крик, самый настоящий визг. «Хозяйка! Хозяйка! Хозяйка! Я рядом! Я здесь! Я стараюсь! Заберите меня! Я больше не могу! Молю!» Парнишка отпрянул, отнял руку, несколько раз моргнул и нахмурился. «Это ведь не ты визжал, не я!» — подтвердил не менее пораженный Вик. Дарий собрался с мыслями, всеми силами прогоняя из мыслей туман, после чего с большей осознанностью коснулся черного кристалла. Тот по-прежнему стенал, звал хозяйку, почти рыдал. У Дария заболела голова, он скривился, но руки не отнял. «О какой хозяйке ты говоришь? Кого ты зовешь?» Дарий надеялся, что ему ответит, что его поймут, но черный кристалл продолжал кричать все тем же противным, скрывающимся голосом подростков пубертат. Если Дарья и услышали, то отвечать не собирались. Парнишка пытался дозваться вновь, а после очередной провальной попытки, все-таки отнял руку от кристалла. Без его крика в голове стало даже слишком тихо. Недолго думая, понимая, что творится нечто важное, Дарий встал на ноги, направился к столу, вынул из ящика небольшой, предназначенный для срывания печати с писем, нож и вернулся к книге. Вот так просто разрезать себе руку Дарий не хотел, к боли он привыкать не собирался, но выхода не было. Уставившись на острую кромку ножа, Дарий попросил себя потерпеть, после чего аккуратно зажал лезвие, закрыл глаза и сжал. Боль оказалась настолько резкой, что смогла прогнать туман и очистить разум. Дарий резко раскрыл глаза и, противясь желанию разжать левую ладонь, крепче сжал нож. Кровь уверенным ручейком потекла по запястью. Добившись своего, Дарий отбросил нож и позволил крови потечь на кристаллу, который вскоре накрыл ладонью. «Говори, кого ты зовешь?» Жестко, едва ли не рыча, спросил Дарий. «Хозяйка, где моя хозяйка? Почему я здесь? Что со мной? Больно, как больно, страшно. Хозяйка, я здесь, прошу, спасите!» Расплакался черный кристалл. Дарий изогнул бровь. То, что он принял за новую опасность, на деле было просто истерикой камня. «Твоя хозяйка рядом, ты ее чувствуешь?» Кристалл долго не отвечал, только стенал, но кровь пил. «Нет, хозяйка, где же вы?» «Хозяйка, пожалуйста, я стараюсь, я держусь». Кажется, он просто очнулся. Столикой сочувствия заключил Вик. «Как и где ты расстался со своей хозяйкой? Если расскажешь, я постараюсь тебе помочь ее отыскать. Если уж в свое время Дарию удалось обхитрить Вика, то и этому ребенку он сможешь задурить голову. Хотя, странно говорить о голове, когда у создания и тела то толком нет. Моя хозяйка, мы попали в ловушку. На нас напали. Хозяйка, где вы? Какого ты был цвета?» «Был, я зеленый. Почему ты, кто ты? Где я? Почему я не чувствую хозяйку?» «Бедный», — искренне посочувствовал Вик. Дарию, признаться, тоже сталось не по себе. Но он узнал важную, довольно тревожную деталь. Зло вновь тянет к ним своим руки со стороны Виллисовского уезда. «Как звали твою хозяйку?» «Моя хозяйка, достопочтенная супруга главы уезда, барыня Мирона». «Где она?» «Вы, правда, поможете мне к ней вернуться?» Последнее прозвучало с робкой надеждой, после чего кристалл вновь взвыл от боли. У Дарья внутри все похолодело. «Если женщина мертва, и судя по всему давно, кто же тогда?» — ответил Вие. Он поджал губы и почти ласково погладил несчастное создание окровавленными пальцами. «Мирона сейчас нет рядом», — легко далась ложь. Дарий лишь обдумывал, как успокоить и вытянуть больше информации из кристалла. «Но скоро мы ее обязательно найдем. Ты мне веришь? Кто ты?» «Не вижу. Почему так больно? Больно, больно. Скажи, что последнее ты помнишь?» — напирал Дарий. «Ответь, и я помогу». Вик, если и был против такой тактики, то предусмотрительно молчал. Боялся, что кристалл услышит собрата другого цвета. «Больно, больно». Голос начал затихать, и вскоре черный кристалл смолк. Дарий пытался до него дозваться. Презирая боль, вдавливал ладонь в рану на ладони, топя камень к собственной крови, пачкая обложку книги. Впитать все кристаллы попросту не мог, или просто не пытался. Лишь уяснив, что в ближайшее время от черного кристалла не будет никакого толку, Дарий отнял ладонь. Скрестив ноги, парнишка сверлил причину утренней тревоги взглядом. Кажется, он уснул. Видимо, Дарий схватил валящуюся на полу рубаху и промокнул тканью разрезанную ладонь, зажал кровоточащую рану, тихо шипя от неприятных ощущений. И все же Виллисовский уезд. Угу. Пришла пора рассказать все отцу. Нет, — качнул головой парнишка, обмотав ладонь рукавом несчастной рубахи, от которой может не отстираться кровь, и убрал книгу обратно под кровать, в самый темный угол. Почему? Как ему объяснить, откуда мне все это известно? Знаешь, я достаточно заврался, чтобы выдумывать еще одну легенду. Этот момент все больше тревожил парнишку. Но сообщить нужно. Вацлав не только за семью, но и за весь уезд отвечает. Если он не будет знать, откуда идет опасность, то как ему к ней подготовиться? Слова Вика звучали логично, и Дарий был бы по-настоящему рад заручиться поддержкой этого сурового, но знающего человека. Но как ему хотя бы намекнуть на творящееся в уезде, чтобы при этом себя не выдать? Дарий от чего-то не сомневался, если клубок распутается, в том найдется и его темная нить, а это равно изгнанию, которое все больше кажется неизбежной реальностью. Нет, может быть, после смотра, убедившись, что рука почти перестала кровоточить, Дарий все же решил наведаться к Заре. На этот раз порез придется зашивать, не иначе. Но прежде чем выйти из комнаты, еще раз глянул в тень кровати. Больше книга не пыталась его позвать, а туман в голове рассеялся. И все же, почему он проснулся, не знаю. Знаешь, пока я сталкиваюсь только с вопросами, а хотелось бы найти хотя бы один точный ответ. Тут я с тобой согласен. Глава 32. В комнате Зары не оказалось. Так что Дарий, предусмотрительно, уводя перемотанную рубашкой руку за спину, осторожно выскочил на улицу. На пути, точно как по заказу, К одному из колодцев шла девица с корзиной грязного белья. Дарий всучил ей несчастную рубаху и попросил принести в комнату чистую одежду. Работница искренне испугалась пятнам свежей крови, побелела лицом, но Дарий, предупреждая ее обморок, поспешил показать ладонь и с наигранной стыдливостью признаваясь, что по неосторожности порезался. Если ему не поверили, то виду не показали, пообещали принести свежую одежду. Голова торса Дари не смущался. Утром многие ходили по двору в таком виде, никто не запрещал айбарам умываться студеной колодезной водой. По крайней мере, Злат так и поступал, поэтому Дари направился к самому дальнему из колодцев, чтобы случайно на него не наткнуться и спокойно там обмыть руку, смыть все следы недавнего чудного разговора. Свежий, малость прохладный воздух начал пробуждать парнишку, прогонять всякий намек на сонливость, и вода из глубокого колодца завершила его дело. Стараясь работать так, чтобы свежий порез вновь не начал кровоточить, Дарий с некоторым трудом выудил ведро из глубины. На контрасте с температурой кожи, вода почти уколола своим холодом и остудила края горячей раны. Дарий поморщился, но все же окунул конечность в ведро, и не понять так сразу, чего осталось больше, боли или облегчения. «Ты постоянно ранишь руки. Когда-нибудь это тебе аукнется», — заметил Вик, который тоже хотел отвлечься от утреннего переполоха, поэтому отчасти болтал ерунду. Дарий усмехнулся. И правда, с момента его попадания в это тело, он постоянно ранится, набивает шишки и коллекционирует шрамы. И, видимо, не собирается останавливаться. Не самое хорошее начинание, хоть и свидетельство его чрезмерно активной в нынешних условиях жизни. Окончательно проснувшись, все еще держа руку в ведре, Дарий оглядел двор, его суету. Из трубы со стороны кухни валил дым, два лихих мужичка сносили в ее сторону охапки двор. Скоро по всему двору будет пахнуть свежим хлебом и сладкой выпечкой, которой полакомится не только глава дома и его семья. Девушки носили корзины с бельем, мальчишки и девчонки таскали воду и ведра с кормом для скотины. Каждый был занят своим нелегким делом. В Яви все это поставлено на поток, за многое уже отвечают машины, но здесь развития технологий не случилось. Процветает архаичный уклад, отчасти потому, что в мире слишком много опасностей мистического порядка и людей не становится больше, отчасти, вероятно, потому что местному человеку известно, такую жизнь им завещали боги, которых лучше не злить. Интересно, как бы сложилась жизнь людей Яви, если бы они были уверены, человек не венец творения. Парнишка печально улыбнулся, жаль, что он раньше не интересовался элементарными вещами, не знает, как делается мыло, как смешивать порох. Он никогда этим не интересовался, ему и не требовалось, по крайней мере, раньше, до того, как он стал Даниэром. Мотнув головой, Дарий прогнал ненужные мысли. Что толку жалеть о том, чего уже не вернуть? Вряд ли кто-нибудь закинет в межмирье энциклопедию по всему и вся. Вытащив из воды руку, Дарий осмотрел рассеченную ладонь и поморщился. Не стоило ему так глубоко резаться. Кровь пошла бы и с меньшими усилиями. Теперь точно придется зашивать. От одной мысли об игле, что будет прошивать его кожу, Дарий передернула, но деваться некуда. Оглядевшись по сторонам, парнишка попытался прикинуть, где искать местную лекарку. Годных идей в голову не пришло, так что Дарий решил поспрашивать, и третий попавшийся человек сообщил, что девица с толстой косой сейчас ходит по деревне, проверяет малышей, их молодых мам и стариков. Дарий поблагодарил работника и собрался, было выйти за ворота, но вовремя вспомнил, что сейчас ни ночью отец не погладит его по голове за забывчивость. Пришлось остаться во дворе. Дарий присел на скамью и посмотрел в небо. Ладонь пульсировала, конечно, болела, но не настолько, чтобы мешать мыслям. А подумать было о чем, хоть и не хотелось. Не в это суетное, но уютное утро. Мир за пределами комнаты казался Дарию таким простым. Работай да ешь, женись да воспитывай детей. Есть в этом некая философия. Парнишка невольно следил за людьми и понял, что, несмотря на присутствие в их шумной компании, все-таки не вписывается. Ему этого мало. Мало просто жить, пусть именно за это он и борется. Дарий смело предположил, что мог начать сходить с ума, если бы попал в тело простого работника, человека, которому на роду написано лишь работать, а ни на что не влиять. Так что, несмотря на ошибку Всеволода, все вроде бы не так уж плохо складывается. Конечно, лучше бы было остаться в своем измерении. Хотя сколько человек в Еви отдало бы свою скучную жизнь с постоянной работой ради приключений в межмирье, наверняка, не одна сотня и даже тысяча. Иначе бы в сети не лежало множество книг с подобными сюжетами. Дарья опять унесло в дерби бесполезных размышлений. Видимо, ему и правда, пора немного отдохнуть, чтобы восстановить остроту ума. И тут парнишка почувствовал некий, уже хорошо знакомый импульс. Своего рода требование от одного из мертвых помощников, который увидел нечто важное, о чем должен непременно поделиться с хозяином. Покинув насиженное место, которое успел немного нагреть, Дарья отправился в комнату, к делам, которые нельзя откладывать. Видимо, отоспится он только на том свете, если его опять куда-нибудь не закинут. На этой мысли Дарья не сдержал нервного смешка. Одна из работниц принесла ему несколько комплектов свежей одежды, простой, домашней, пусть и исполненной в синих цветах семьи. Дарий тут же захотел переодеться, но зов мертвого помощника требовал немедленно сесть и направить мысли к окраине уезда. Дарий занял место на стуле, подпер подбородок обеими руками и его взгляд начал медленно затуманиваться. Глаза натурально покрыло пеленой, как у одного из мертвецов. Прошла секунда, не больше. Дарий закрыл глаза и тут же оказался в незнакомом месте в окружении деревьев и лесных созданий. Бургомистр смотрел на труп с толикой сомнения, точно чего-то от него ждал, и дождался. Пусть и сомнения все еще не покинули его мысли. «Это вы?» – Дарий заставил труп кивнуть. Мертвое, лишенное дыхания тело, не имело возможности говорить, да и двигалось оно скорее по велению самого Дария, чем, в самом деле, понимало, что делает. Это странный опыт, который парнишка мог описать как разделение сознания на несколько фрагментов, которые все еще подчиняются общему разуму. Каждая семья в этой деревне, леший кивнул в сторону поселения, которое с этого места попросту не могло быть видно, захвачено странным созданием. Люди здесь не ведут себя, как люди, не занимаются делами, даже не едят, только бродят от двора ко двору, едва живыми. Дарий нахмурился и вновь приказал трупу кивнуть. Леший принял этот знак за понимание. «Нам пока не удалось выяснить, кто захватил разум людей. Мои собратья ищут по лесу, но пока кукловода не видно ни в поселении, ни в лесу». Мертвый вновь кивнул. «Как только нам что-нибудь удастся узнать, я выйду с вами на связь, как того требует порядок старшинства, леший». Пусть и нехотя, все-таки поклонился своему новому господину. Дарий увидел в его больших глазах толику смущения, комок злости и огонь гордого существа. Напомню, что не стану рисковать своим народом ради защиты каких-то там людей. Так что надеюсь, вы не станете отдавать сомнительных указаний. Мертвый помощник больше не кивал, после чего Дарий вернул толику сознание в надлежащее ей тело и тяжело вздохнул. Он и сам не знал, чего ожидал, но в целом новость подтвердила его опасения, и не только его. Как только к воротам поселения подойдут люди в синих озямах, жители их разорвут. Именно разорвут, точно дикие, изголодавшиеся звери, после чего даже не вспомнят, что натворили, если, конечно, выживут. По описанию очень уж они походили на зомби. Интересно, какие ловушки заготовили для них в других поселениях. Если заговорщики любят развлекаться, то разные, но все смертельно опасные. Нет, Вацлав поступил мудро, не послав на окраину своих сыновей. Наверняка у него в распоряжении служат шпионы, которые уже все разузнали, но раз проблема не решена, то не смогли докопаться до истины. И расследование Вацлава продвинулось не дальше, чем изыскание лесных подчиненных Дария. Нет, нельзя пускать свято к окраине, и самому опасно соваться. По крайней мере, пока не выяснит, каким таким колдовством одурманили людей. Не помешает спросить об этом Всеволода. Вдруг он уже с чем-нибудь таким сталкивался. Немного поразмыслив над раскрывшимися нюансами неприятностей, Дарий вновь закрыл глаза, на этот раз, проверяя деяния второго, отправленного на помощь лесным, трупа. К своему удивлению, Дарий нашел его непосредственно вблизи жилых домов, прямо среди людей, которые совсем не обращали на него внимания. Дарий огляделся, заставил труп поводить рукой перед лицом одного из прохожих, перед другим встал, третьему заглянул в глаза. Человек посмотрел на мертвого, качнул головой, точно отмел какую-то мысль, после чего закричал едва ли не своим голосом. Принялся отбиваться, кусаться, пинаться. Дарий позволил помощнику его отпустить, но деревенского было уже не остановить. Он попытался прыгнуть на труп, но шлепнулся на землю. На его крик сбежалось немало народу. Такие же заторможенные, Они дико смотрели на постороннего, а потом, по неслышимой команде, все, как один, бросились на труп. Дарий позволил оттолкнуть двоих, троих, приказал помощнику бежать, но деревенских стало слишком много. Они повалили его на землю. Нужно было как можно скорее выбираться, но Дарья обуяла такая паника, что он только и мог, что отшвыривать деревенских доходяг, неожиданно сильно сроднившись ощущениями с мертвым телом. Дарий натурально почувствовал первый укус. Он хотел закричать, но труп лишь раскрыл рот, а после все смешалось. Мертвому помощнику вырывали глаз, ему разодрали плечо, кусали ногу, отрывая куски плоти вместе со шметками ткани. Дарий понял, что умирает. Все его тело застыло, он задыхался от самого настоящего, еще не испытанного ранее ужаса. Сердце билось так быстро, что грозило разорваться раньше, чем его вырвут из груди грязные, сильные пальцы жителей глухой окраины. «Молодой барин», Дарий услышал встревоженный голос откуда-то издалека, точно через стену, а затем кто-то с усилием дернул его за плечо. Дарий скорее интуитивно поддался принуждению и в следующую секунду свалился со стула. Боль в затылке заставила его открыть глаза. Он распластался на полу, дико разглядывая потолок и заново учась дышать. Дарий двинул рукой, и все тело свело болезненной судорогой, от которой, вновь обретя голос, парнишка жалко взвыл и перекатился на бок. Он где-то читал, что ноги и руки от болезненных сокращений можно спасти, если правильно выгнуть, вытянуть и потянуть на себя носки ступней, примерно то же сделать пальцами. И если с ногами все более или менее получилось, то вот руки отказывались подчиняться. Их выгибало так, словно под кожей перестало хватать пары мышц, что не мешало остальным болезненно сжиматься. Дарий неестественно болезненно почувствовал прикосновение к плечу и попытался от него отшатнуться. Но сильные пальцы вцепились в тело, перевернули на спину и пригвоздили к полу. Дарий ошалело посмотрел на человека, что посмел с ним так обращаться, и немного удивился не столько встревоженному, сколько сосредоточенному лицу Зары. «Сделайте глубокий вдох, медленно, но глубоко». Дарий сжал зубы. Попытка глубоко вдохнуть только прибавляла неудобств, но Зара продолжала давить на плечи, сверля парнишку взглядом, не давая лишний раз дернуться. И это было сродни пытке. Дарий, как в припадке, запрокинул голову. Он силился вдохнуть, но получалось рвано и очень слабо. Легкие начинали гореть, из глаз брызнули слезы. Зара выругалась и отвесила парнишке мощную пощечину, такую, что голова мотнулась в сторону. Но именно она заставила Дарья глотнуть больше воздуха. Зара отпустила плечи парнишки и с силой надавила ладонями на грудь, так что Дарью пришлось сопротивляться, пытаться оттолкнуть крепкие руки лекарки, но не собственными, согнутыми руками, а дыханием. Оно постепенно становилось глубже, увереннее. Из горла перестали вырываться сиплые хрипы. Дарью показалось, что прошло несколько часов, хотя это не могло быть так, но судороги начали отходить. Парнишка смог расслабиться и обнаружил себя полностью вспотевшим. Штаны и белье прилипло к телу, а задувающий в окна ветерок неприятно холодил кожу. «Дышите, продолжайте дышать», — повелительно приказала Зара, прикасаясь сперва к запястью барского сына, затем к шее, а после и к груди. Судя по тому, как глубоко сошлись ее брови, результат проверки пульса ей не понравился. Дарья и сам чувствовал, как сердце заполошно бьется в ребра, но было бы странно, если бы он что-нибудь мог с этим поделать. Только и оставалось, что дышать и стараться прогнать боль, но уже не физическую, а какого-то иного толка. От его сознания точно кусочек оторвали, и душа тоскует по потере. Зара поднялась, выглянула в окно и кликнула работников, потребовала принести ведро теплой и холодной воды, после чего вернулась к парнишке, встав перед ним на колени. Лекарка поочередно заглянула в глаза Дарья, вновь проверила пульс, и на этот раз его частота отчасти устроила девицу, став снижаться. «Говорить можете?» Дарий кивнул. «Ну, так скажите хоть что-нибудь», — повысила голос Зара. «Могу», — Дарий сам оказался счастлив услышать надорвавшийся, но свой голос. «Вы за этим меня искали? Вам не здоровится?» Что спровоцировало приступ? Пыталась разобраться в ситуации лекарка. Дарий вяло мотнул порезанной рукой, раскрывая перед лицом девушки ладонь. «Я хотел, чтобы ты мне руку зашила». Порезался. Лицо Зары начало медленно вытягиваться от удивления и возмущения. Приобрело глуповатое выражение, отчего Дарий не смог сдержаться и хихикнул. За что получил легкий хлопок по ноге. И удивился сам. Уставился на лекарку. Девушка впервые повела себя с ним столь вольно и просто. Они с минуту, не меньше смотрели друг на друга. Дарий ни о чем не думал, голова Зарыжи полнилась догадками, мыслями и страхами. Каждая из них отражалась на ее лице. Дарий с легкостью угадал волнение, напряжение, возмущение, толику сомнений. Все-таки она неуважительно отнеслась не просто к своему нанимателю, а фактически сыну кормильца. И даже допущение такой вероятности могло обидеть Дария, если бы он не поймал себя на мысли, что впервые видит ее такой растерянной. В комнату внесли ведра. Работник, мужчина средних лет, с сомнением взглянул на представшую перед ним сцену, но Дарий махнул ему рукой, прогоняя. «Спасибо, что помогла», — прервал затянувшееся молчание парнишка. Зара тоже очнулась. Поняла, что ее не накажут, и заметно расслабилась. Что все-таки случилось? Это было похоже. Девушка вновь нахмурилась. «Нет, это вообще ни на что не похоже. Если бы я знал, Дарий позволил себе сесть и на силу справился с головокружением. Признаваться в ошибке, которую посмел допустить, Дарий не собирался. И все же это было жутко. Он потерял одного из своих мертвых помощников. Чуть не сгинул вместе с ним. Зара буквально его спасла. Появилась как никогда вовремя». Парнишка бросился на свою спасительницу заинтересованный взгляд. Теплые чувства к девушке стали сильнее. Дарий понял, что улыбается.